Глава 36. Я едва успел обернуть расслабленно улыбающуюся Лите в покрывало с постели, как в дверь постучали. Явился крепенький белобрысый парнишка со здоровенными парующими ведрами воды. Я постарался всячески перекрыть ему обзор на свою пару, но быстро понял, что напрасно переживал. Мальчишка сильно косил и не проявлял к нам никакого интереса, явно пребывая где-то в собственном мирке, что свойственно умственно неполноценным людям. Грамотно подобранная прислуга для подобного местечка. Ничего не сболтнет, потому что ничего толком и не видит, не замечает, не запоминает. Непрост местный хозяин. Я, конечно, навязался помочь Лите вымыться, как только вслед за водой нам принесли еду, и, само собой, это кончилось опять сексом. Только на этот раз моя истинная быстро перехватила у меня активную роль. Выискивала, кажется, все чувствительные точки на моем теле, о большинстве которых и не подозревал всю жизнь. Исследовала меня как нечто новое и непреодолимо притягательное с убийственной тщательностью, целуя, кусая, облизывая, обдувая, натирая, чередуя все доступные ей воздействия, вырывая из меня максимум реакции. Наблюдала за тем, что творили со мной ее прикосновения жадно, как хищница за давно вожделенной добычей, а я просто помирал от наслаждения и муки предвкушения, горел заживо, обуздывая свою доминантную натуру, ревевшую о немедленном обладании. Прежде чем она наигралась, сжалилась и приняла меня в себя, я уже гнулся, трясся, грыз подушки и простыни, чтобы не начать глушить своими стонами и мольбами всех под этой крышей, перекрывая даже вовсю скрипевших мебелью Гаррета и Кририка за обеими стенками и их повизгивающих шлюх. «Лор!» Тихий голос Лите разбудил меня мгновенно, хотя и показалось, что я едва успел закрыть глаза, убаюканный остаточными волнами удовольствия и ее мирным сопением под боком. «Кто-то под дверью!» «Да что же это у меня с ней за херня безответственная вечно выходит?» «Как я, двуликий, со слухом и чутьем в десятки раз лучше ее человеческого, постоянно умудряюсь пропустить момент пробуждения своей пары?» Вскочив и прихватив с табурета штаны, но не одеваясь, вдруг обернуться придется, я кивнул молча Лите. Велел быстро собираться, а сам бесшумно подкрался к двери и принюхался. Судя по запаху, там топтался хозяин нашей ночлежки, и был он один. Я резко дернул за ручку, представ перед ним голышом, и, зыркнув на лестницу, рыкнул. «Ну?» «Я тут подумал, что вам лучше уйти еще засветло», — тихо ответил мне мужик. «Пока девки-то не проснулись, которых твои дружки за ночь укатали и не пошли языками по городу трепать. Ведь не промолчат. Давно их никто так не валял по постелям, чтобы почти всю ночь визжали. Я вам там и поесть с собой собрал. А если еще монет накинешь, то могу имечко одного человечка вспомнить, что по реке безопасно сплавит». «А с чего ты решил, что нам это пригодится?» — подозрительно прищурился я. «Да ни с чего», — невинно пожал плечами хитрец. «Просто вон народ болтает, что посуху сейчас в сторону Рианда пройти нормально нельзя. Маги с новыми стражами повсюду рыскают, девок этих зрящих за собой таскают, в засадах сидят, как чистые бесы. На всех выскакивают, хватают, допрашивают. Кое-кого и не отпускают потом. Баб молодых особенно». «А на кой нам вариант?» Скорчил я невозмутимую рожу и даже зевнул для правдоподобности. Но прожженного проныру было не обдурить. «Может, и не на кой? От нас-то только и есть, что два пути, один в сторону ваших краев, а другой в Риент. А раз вы во свояси идете, то мои советы вам и ни к чему, сами разберетесь». «Вызнал, куда идем?» Или все же еще заработать хотел?» — спросила уже почти полностью одевшаяся Лите, когда я спровадил кабачика, таки купив у него имя некоего Гаванна Выдры. «Заработать больше он может и разболтав кому надо, куда мы направились. Как выйдем из-под его крыши, сразу перестанем быть его гостями, вроде как всякие понятия и законы негласные не действуют. Хотя и простого любопытства никто не отменял. В его работе знать все, что вокруг происходит, весьма полезно». «Думаю, хотел бы сдать, сдал бы уже», — заключила моя пара, заканчивая складывать наши сумки. «Ну и какие будут предложения?» — уставился я на Кририка и Гаррета, что явились в нашу комнату по моему приказу. «Все же пойдем по земле или полезем в воду, даже рискуя тем, что нас целенаправленно отправляют в лапы магов». «Мне тут ночная птичка напела, что за нашим хозяином доселе не водилось никаких подстав, и он среди определенных личностей слывет надежным», — пробурчал волшебник, пытаясь пригладить свои растрепанные волосы пятерней. «Такое чувство, что он на голове всю ночь прокрутился». «Ты с ней еще и разговаривал?» — фыркнул мой бейлиф. «Представь себе! Женщины, вне зависимости от их профессии, способны быть занятными и приятными собеседниками, а не только набором нужных тебе отверстий, двуликий», — язвительно огрызнулся Кририк. «А еще и являются часто источником необходимой информации, если отнестись к ним с большей чуткостью и озадачиться не только своим удовольствием, но и ее». «Доставить бабе удовольствие можно и без всякой болтовни, когда причиндал, что надо, и работает долго, и без осечек». «Так», — рыкнул я на них, заметив, как Лите раздраженно закатила глаза. «Мы поплывем», — тут же вернулся к теме маг. «Почему? Разве не проще опять переместиться?» Моей паре явно не нравилась мысль о плавании. «Не проще», — поддержал я на этот раз Кририка. «Есть вероятность выйти прямо в лапы одержимым». «Но на лодке мы тоже будем легкой мишенью», — вздохнула она. «Шарахни раз огненным шаром, и готово». «А вот тут не переживайте, с вами же я», — задрал нос наш колдун. «Я вам такое плавание обеспечу, что не догнать нас, не попасть на воде никто и чудом не сможет». «Ну, а если все же догонит, то тогда и переместимся». «Угу, после прямого попадания огнем перемещаться будет наш пепел», — насупилась Лите. «Не забываем, что огнем я способен управлять, как и прочими природными стихиями». Как бы этого волшебника напополам не порвало от самомнения, разошелся. «Что-то меня аж прям затошнило от такой перспективы», — проворчал Гаррет, кривясь. «А вы с девушкой точно вовремя вытаскивали?» — поддел его волшебник. «А то мало ли что». «Придурок тощий! Зверюга без мозгов!» Ганан Выдра оказался жилистым, бородатым, седым дядькой с обветренным грубым лицом и шрамом на весь лоб. К тому же, совсем не склонным к разговорам. Услышав, что нас направил хозяин забегаловки на окраине, он безмолвно мотнул башкой в сторону своей посудины, приглашая на борт. Также молча, без эмоций, прослушал мои упреждающие от предательства угрозы и принял деньги. Уже через считанные минуты мы отчалили от городской пристани, уплывая в еще висящий над рекой густой холодный туман. Болтливость, да еще такая, что не заткнешь, открылась в нем чуть позже, когда Кририк решил ускорить наше плавание. Бедолага Ганан не просто побледнел, посерел даже, а из него посыпались самые причудливые ругательства вперемешку с мольбами к каким-то водным духом, и он, выкатив глаза, пялился, как его суденышко стало проноситься между едва заметными в рассветной дымке берегами с такой скоростью, будто мы плыли не по спокойной равнинной реке, а по ревущему весеннему горному ручью. И при том, что окружающая вода оставалась такой же вялотекущей, ветра не наблюдалось, и только под нашим днищем бурлил и пер вперед поток. «И это наш неубивец и вселюбец?» — ядовито усмехнулся Гаррет, косясь на мага. «Вот сейчас у мужика сердце становится с перепугу, и все. Но с другой стороны, тогда у нас будет своя лодка». Кририк, что сидел сосредоточившись, сгорбленный и прикрывшийся с головой своим потрепанным лоскутным одеялком, будто немного очнулся и оглянулся. Скорчил Гаррету рожу, получив в ответ от того оскал, и мне вдруг подумалось, что оба они, по сути, еще мальчишки. Я подловил мага, когда тот был совсем пацаном зеленым, бродяжничающим, и сейчас ему наверняка еще и 30 нет, как и моему Бейлифу. Что за возраст для двуликого, да и для человека, как и у моей Лите, возраст умереть в любой момент. «За что?» Дико разогнавшийся поток сразу же потерял мощь, и мы поплыли, пусть и не в нормальном темпе, но все же перестало казаться, что суденышко может рассыпаться в любую секунду. Так оно тряслось, трещало и охало, прям как живое дико перепуганное создание. Сам хозяин посудины, чуть придя в себя от страха и очевидно осознав, что кто-то из нас повинен в пережитом им, сбежал на нос и уселся там, едва не норовя выпрыгнуть и косясь на нас с ужасом. Лите попыталась подойти к нему и успокоить, но Ганан замахал на нее руками почти истерически. Вскочив на борт, и она оставила свою затею. Мужик однозначно проклял то, что взялся перевести нас, и, вернувшись, как минимум выскажет много чего рекомендовавшему его кабачику. Зато превратили мрачного молчуна в говоруна, в волшебство. «Где сходить будем?» — осведомился Кририк, явно довольный собой, но вместо ответа Лите истошно закричала, предупреждая. Огромный огненный сгусток практически врезался в палубу, неся всем нам моментальную смерть. Но Кририк успел среагировать и остановил его на расстоянии меньше ладони над досками, разворачивая и отправляя в обратный путь. Однако это не спасло полностью. Множество мелких протуберанцев пролились таки на палубу полыхающим ливнем, и лодка вспыхнула вся и сразу. «За борт!» Рявкнул я, хватая свою пару, но она уперлась, полезла в сумку, не обращая внимания, что подол ее платья уже занялся. «Лите, брось это, на дно утянет!» «Нельзя карту потерять!» — огрызнулась она. «Не попадем в вотчину, где надо, и все зря!» Гаррет уже сиганул с магом в воду, когда я заметил, что с берега на нас несется еще один огненный шар. Мгновенно обернувшись, бесцеремонно толкнул Лите за борт и, подцепив проклятую торбу зубами, прыгнул следом. Монеты в сумке и сразу намокшие вещи мешали плыть, тянули на глубину, но я молотил лапами, что было сил, подбираясь к Лите и давая ей возможность ухватиться за мой загривок. Позади полыхнуло, нас осыпало горящими щепками, но без ранений. А огонь и дым, на нашу удачу, перекрыл весь обзор нападающим, так что следующий огненный шар упал в воду, вскипятив ее достаточно далеко от нас. Участи превратиться в уху, пока избежали. Кририк перевернулся на спину и явно хотел ответить на нападение. «Не смей!» — рыкнула моя пара. «Пусть думают какое-то время, что нас прикончили. Хватит уже и того, что они узнали, что ты у нас есть, и дальше будут это учитывать. Лучше помоги нам быстро до другого берега добраться». Волшебнику хватило мозгов не возражать, и вскоре я ощутил, как будто водная толща подо мной вроде как уплотнилась, давая опору, и, обхватив со всех сторон, обездвижив, поволокла к суше. То еще ощущение. Быть скованным подобным образом и не управлять собственным спасением было дико для зверя. Но пара крепко держалась за меня, Мы не тонули, были живы, весьма вероятно двигались к спасению, и это главное. «Бегом, бегом!» — прошипел мой Бейлиф, как только мы выбрались на твердую землю, оглядываясь назад. «Пока горит еще!» Гаррет, Кририк и Летея пригнулись, чтобы меньше светиться, и мы кинулись к ближайшим зарослям, надеясь, что там нас не ждет новая засада. «Стихиями он управляет!» — рыкнул Гаррет, пока мы улепетывали от реки, что было мочи. «Раззява бесова!» И на этот раз тяжело дышащий маг не возражал ему.